22 часа и 6 минут в российской столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. В прямом эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы» и канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Меня зовут Алексей Соломин, это программа «48 минут». И на прямой связи с нами мой постоянный соведущий, автор, соавтор, автор этой программы, спешл гест этой программы, первый гендиректор первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман. Здравствуйте, Михаил Соломонович. Добрый вечер. Ну, кстати сказать, 1 сентября исполнится 116 лет ТАССу. Вот тогда мы вспомним, кто был первым гендиректором. О, я, кстати, как-то был на вашем дне рождения и даже выиграл там в лотерею, представляете? На дне рождения ТАССа ты хочешь сказать? Да, на 111-м, по-моему, дне рождения ТАССа. Я чуть помоложе. На 111 дне рождения ТАССа выиграл глобус в лотерее, которую вы там проводили. Береги его. Как увидишь глобус, береги его. Я, знаете, о чем подумал? Давай. Вот у нас с вами есть замечательные версии или сайт-проекты программы «48 минут», или сиквелы, или приквелы, или, не знаю, как еще это назвать, в виде там, 49 минут, например. Это программа об американских лидерах, да? 48 минут программа о мировых лидерах, 49 минут программа об американских лидерах. Есть еще... А еще надо программу сделать 50 минут. Нет, подождите, есть 47 минут еще. Это про украинских лидеров, насколько я помню, программа. Но я не участвовал в этих программах, когда ты с Нарышкиным их вел. А я бы предложил сделать еще программу 48,5 минут. Сделать программу... Это почти как Феллини. Да. Сделать программу о мировых лидерках. Как вам такая идея? Ну, неплохая, неплохая. В силу популярности, в силу популярности мету, феминизма, женского движения, движения суфражисток. Не только поэтому. Прежде всего, я считаю, потому что сегодня в мировой политике женщин все больше и больше, а наша сегодняшняя героиня, давай сразу скажем, Санна Марин, это премьер-министр Финляндии, так там вообще практически женское правительство. Там уже гендерное неравенство, только в другую сторону. 11 министров из 19, если мне не изменяет память, женщины. Но это еще, правда, было в предыдущем кабинете, вот. До Санны Марин. Кстати сказать, госпожа Халанен, прошлый президент, тоже как была прекрасная дама, два срока была она президентом Финляндии. Но, ты знаешь, я почему и сразу открою нашим радиослушателям, и кто нас смотрит в Ютубе, почему я предложил сегодня делать героя нашей программы премьер-министра Финляндии, потому что, ну, во-первых, мы давно не говорили об этой прекрасной стране, и они, надо сказать, отдельно. Во-вторых, сразу несколько вещей как-то закольцевались в эти дни. Ну, во-первых, исполнилось 45 лет со дня исторического, конечно, события, проведения в Хельсинки совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписания знаменитого Хельсинкского акта безопасности и сотрудничества в Европе, собственно, из которого, после которого и была организована, и создана Организация безопасности и сотрудничества Европы, ОБСЕ, о которой мы очень часто говорим, часто вспоминаем, часто апеллируем, часто соглашаемся или не соглашаемся. Но вот эта Организация безопасности и сотрудничества в Европе, ОБСЕ, эта организация создана после прошедшего в Хельсинки 45 лет назад совещания, где присутствовала Советского Союза, там была делегация Брежнев, Громыко, Черненко, кстати сказать, там принимал участие. Там принимал участие на высшем президенте Соединенных Штатов Америки Форд. Там, собственно, все страны Европы принимали участие, 35 стран там принимал участие европейских, плюс Соединенные Штаты. Вот такой, как бы, отчасти юбилейный повод. Но есть и другой повод. Есть и другой повод, о котором я тоже хотел сказать. Скажи, какой у тебя, а потом я скажу, какой еще у меня. 1 августа этого года, вот буквально на днях, наша героиня Санна Марин вышла замуж за человека, которого зовут Маркус Рейкюнин. Ну да, это по-моему, футболист. Давай скажем, давай только уточним, раз ты сразу хочешь ее замуж выдать до того, как ты ее родил, воспитал, в школе обучил и в политику привел. Но не, я, сказать, я просто говорю о поводе, потому что не, мы с вами разные, но видимо, так, разделы на новостных сайтах читаем. Она зарегистрировала свои отношения. Они уже 16 лет вместе, между прочим. С 2004 года. И у них даже ребенок растет. Да. Так что они просто свадьбу сыграли 1 августа. Нет, еще один повод, я тебе скажу честно, но такой немножко личный, даже отчасти ностальгический. Вот 3 августа 40 лет исполнилось с памятного дня закрытия Московской Олимпиады. Mm-hmm. С улетающим Мишкой, с трогательной песней Пахмутовой. Но ты напрягаешься, и у тебя на лице, в глазах я читаю напряжение, как это связано с Финляндией. Я думаю, да, сейчас об этом. Героиня тогда даже еще не родилась, как и во время Хельсинкского совещания по безопасности. Нет, я тебе скажу, в чем дело. Дело в том, что одним из элементов, который для москвичей и вообще для гостей, в основном Советского Союза гостей Олимпиады, было то, что Москва была завалена до этого совершенно невиданными напитками. А знаешь, какие невиданные были напитки? Ну, вот какие были невиданные напитки? Кока-кола? Нет, соки. Самые соки? Обычные соки. Дело в том, что, это мало кто знает, это только старшее поколение может вспомнить. Дело в том, что в Советском Союзе, кстати сказать, соки стали по таким, ну, промышленном плане, не домашние там, а в правительственном плане, стали производить только после войны. И то после того, как тогдашний нарком внутренней внешней торговли Анастас Иванович Микоян съездил в Америку и увидел, что американцы всю дорогу пьют соки, в основном апельсиновые. Ну, поскольку СССР не был родиной апельсинов, мы стали производить томатный сок и яблочный. Яблочный был такой кислый, бурого цвета и такой... В 3-литровых баллонах его продавали. А томатный приходилось солить, по-моему, еще. Ну да. Нет, да, немножко, да. А вот когда пришли Олимпийские дни, и было понятно, что хотя Олимпиада была в условиях бойкота, и многие команды не приехали, не выступали по своим национальным флагам, но гостей Олимпиады, болельщиков было очень много из-за рубежа. Очень много, много тысяч. А они привыкли к сокам. Но поскольку Финляндия по логистике транспортной была ближе всех нам, то именно финские яблочные и ананасовые соки в таких деревянных картонных коробочках, ими было, конечно, все. И это, знаешь, народ, так сказать, кстати, именно после тех пор стали Советский Союз, но потом, естественно, в России это понятно, завозить соки. До этого вот такая вещь, как апельсиновый сок, там, или ананасный сок, была абсолютно невидать. Но соки были в Финляндии, хотя Финляндия тоже не родина апельсиновых рощ и ананасовых плантаций. Но именно Финляндия поставляла на Московскую Олимпиаду к нам эти соки. Кто помнит Московскую Олимпиаду из наших нынешних слушателей, мог это подтвердить. О, интересно. Ну, смотрите, я просто видел, меня сшибли, да, немножко даже от информации. Говорить о Санна-Марин, одной из самых молодых, а некоторое время была даже самым молодой премьер-министром, между прочим, в Европе. Да, по-моему, даже в действующем премьер-министром в мире. То есть рекорд принадлежит, я вам могу сказать... Нет, по-моему, знаешь, я боюсь ошибиться, сейчас наши радиослушатели быстро проверят и поправят, но, по-моему, канцлер Австрии Курц помоложе, чуть-чуть. Ну, он... Подождите, он канцлер разве сейчас? Да. Все по-прежнему? Мне что-то, видите, я уже упустил как-то, не следил за ним давно. Я вам хочу сказать вот о чем. Давай. Маленькая для наших слушателей полезная информация о том, что себя представляет Финляндия. Ну, естественно, с человеческой стороны, потому что многие из вас представляют себе Лапландию, снежные долины, потрясающие леса летом, если кто-то любит туда ездить, город Хельсинки, конечно же. Но все-таки Финляндия – это 5 миллионов человек, то есть меньше, чем, извините, в два раза меньше, если не больше, чем население Москвы. При этом эти 5 миллионов человек живут на достаточно большой по европейским меркам территории. Плотность населения... Одна из самых территорий Финляндии, одна из самых больших в Европе, если просто. Да. Плотность населения 16 человек на квадратный километр. Но обратите внимание, что большинство населения, 70%, живут в крупных городах, а это 5% территории. Представляете, на каких пространствах живет 30% населения? Ну, давайте просто еще невероятное... добавим, что Финляндию не зря называют землей тысячи озер. Там, если точно, я специально выписал цифру, 187 888 озер. И, кстати сказать, там 179 тысяч островов. Там 70%, если правильно сказал, территории всей, это леса. То есть это очень красивая страна, и страна, в которую уж точно, как она откроется после пандемии, давай выступим с тобой этими самыми рекламщиками туристических послами поездок. Послами доброй воли, а? Я бы так. Я послами доброй воли бы нас назвал. Ну, давай так. Goodwill Ambassadors. Да. В финские леса. Кстати, у меня тут недавно был как раз в эфире радио «Эхо Москвы». Мы общались очень мило с послом Финляндии Мика Хаутала. Он скоро завершает, правда, миссию. Вот сейчас, по-моему, даже где-то в августе. Но, тем не менее, очень интересно. Можете найти на сайте «Эхо Москвы». Финляндия была в долгое время зависима от Швеции, около 600 лет. А около 100 лет находилась в прямой зависимости, была частью нашего с вами российского государства. Ну, если быть точнее, российской империи. 1809 по 17 год. Да. Ленин, как председатель наркома, своим декретом, так сказать, даровал независимость Финляндии. Это декабрь 17 года. А вот интересный вопрос для вас в качестве викторины. Как давай. Вы ответите? Кто даровал финнам финский язык? Но я бы тут, конечно, должен пояснить. Не придумал финский язык, как бы ввел его, ну, в каком-то даже смысле государственном уровне, разрешил преподавать на финском языке в школах. Как вы думаете? Вот в отличие от тебя, который начинает гадать и звонить срочно на Рыжкину за помощью, я сразу сдаюсь. Вот смотрите, это такой интересный момент, потому что огромную часть законов, поддерживающих национальный язык и национальное большинство Финляндии, финнов, были, конечно, приняты при Александре II, но именно преподавание в школах было разрешено декретом специальным Николая I. Императора, которого в России считают таким, в общем, как бы сейчас сказали, крепким хозяйственником, наверное, но таким авторитарным диктатором даже, можно сказать, но финны во многом, наверное, благодарны ему за это. Правда, сильно позже, в 1899 году, были многие законы отменены, и началась чуть ли не насильственная русификация Финляндии, и это была очень большая проблема и ошибка, конечно, в том смысле, что после этого Финляндия уже очень стойко, четко встала на путь независимости. И как только появилась такая возможность, в 17 году она появилась, 6 декабря, Финляндия стала, наконец, независимым государством. Ни от Швеции, ни от России больше не зависела. Но это просто такие интересные... Не будем касаться... Давай, потому что иначе мы запутаемся в том плане, что у нас не хватит времени рассказать про героиню. У нас были разные... период отношений с Финляндией, была даже так называемая «Зимняя война», как называют финны, с 1939-1940 годов. Кстати говоря, именно после этой войны. А вот, кстати сказать, какое устойчивое сочетание, подсказываю тебе, самодельного вооружения, самодельного, происходит от Финляндии? Самодельное вооружение? Самодельное вооружение. Ну, название самодельного вооружения. Так, название. Очень популярное название. Очень известное. Но именно с финской войны оно приобрело... Лопата финская? Лопата финская или что? Нет. Коктейль Молотова. Да, и, конечно, знаю. Знаю я про коктейль Молотова. А вот расскажи, наверное, это тоже интересно. Если знаешь, то расскажи. Почему и что назвали коктейлем Молотова? Подарки для... Не-не-не-не-не. Дело в том, что тогдашний нарком иностранных дел, когда финны заявили о том, что советские самолеты ведут бомбардировку, то Молотов отрицал и сказал, что нет, это не бомбардировка, это, так сказать, связано, так сказать, что летят какие-то продовольственные, что ли, посылки, что-то в этом роде. Так вот, да, но ну, они потом стали в бутылки наливать горючую смесь, да, и вот говорить, что это подарки для Молотова, это, да, да, коктейли, да, для Молотова. Да, кстати, правильно говорить не... Ну, в смысле, сейчас правильно говорить коктейли Молотова, но на самом-то деле это, конечно, были коктейли для Молотова. Изначально они... Ну да, стало коктейли Молотова, как будто это он... придумал. Да, совершенно верно. Ну, но это, вот, кстати говоря, в обиходе по сей день. Последний факт о государстве, который приведет нас непосредственно к разговору о Сан-Марино, это форма государственного устройства. Это, естественно, республика. Но что важно, вот мы привыкли про европейские страны говорить, очень часто именно премьер-министров делаем героями нашей передачи, имея в виду, что в руках премьер-министра сосредоточена основная власть, а президент является как бы ну, такой почти декоративной, да, фигурой. В Финляндии это все не так. То есть, когда Владимир Путин приезжает в Финляндию, то там, с государственным визитом или с каким-то другим, то его непосредственным визави будет все-таки президент Финляндии, вы его хорошо знаете, Саули Ниинистё, с которым Владимир Путин, по-моему, неоднократно уже встречался и, собственно, государственный визит в Финляндию именно так совершал. Более того, насколько я могу судить, а я имел честь дважды брать интервью у президента Ниинистё, у него сложились очень теплые и искренние, абсолютно такие личные отношения с президентом Путиным. Скажу больше. Так случилось, я вот сказал, что я у него брал интервью, но в 2014 году я летел рейсовым, естественно, самолетом Москва-Сочи на Олимпиаду. Никакой там это не был спецборд, почему об этом говорю? Потому что моим соседом в салоне оказался президент Ниинистё, президент Финляндии. Он прилетел в Москву. Да, он прилетел в Москву своим бортом, видимо, а может, или если что-то, не знаю. Но я просто, потому что я снял, он прилетел не рядом, а через проход. И весь полет мы с ним разговаривали. Он летел из Москвы, президент Финляндии летел из Москвы в Сочи, сказать, обычным рейсом, самолетом, аэрофлотом. Раз уж вы об этом вспомнили, смешную историю вам расскажу про Себастьяна Курца, о котором мы сегодня, кстати говоря, говорили. Да. Как-то раз Алексей Алексеевич Венедиктов летел в самолете рейсовым с тем самым Себастьяном Курцем, еще сфотографировал и прислал такую, типа, это он, я ничего не путаю. Это действительно был Себастьян Курц, и действительно даже потом по новостям проверили, летел он этим рейсом. Я тебе больше скажу. Я после этого брал интервью Себастьяна Курца, да, а он мне показывал фотографию с Венедиктовым, говорил, смотри, с кем он сфотографировался, с Венедиктовым. Ну, хорошо, поверим вам на слово, не заставим предъявлять доказательств. Смотрите, интересная история. Ну, вот мы сказали с вами, что самая молодая, действительно, сколько, 35 лет девушке? Она родилась 16 ноября 85 года. Ей еще даже не исполнилось 35 лет. Ей 16 ноября. Вот вы знаете, я начал думать, а в России со скольки лет можно быть премьер-министром? И не нашел никакой информации на этот счет. Оказывается, у нас законы регламентируют пределы, нижние пределы для избранных должностей. И, по-моему, для сенаторов. Сенатор 30 лет, по-моему, депутат Государственной Думы 21 год, а президент... Нет, у нас и президентский есть, по-моему, тоже нормальный. Президент 35, но премьер-министр, да, я не нашел. То есть премьер-министр назначается же президентом, и, по сути, президент, насколько я понимаю, не ограничен нижним пределом. Это правда. Сколько лет Нарышкину? Нарышкину 30... Ну, сколько мне лет? Вот мне 32, ему, значит, тоже 32. Ну, вам еще рановато претендовать. Ну, знаете, все равно, я когда смотрю на Сан-Марино, вот у меня она сейчас на фотографии на экране, если кто-то смотрит нашу YouTube-трансляцию, и мне почему-то кажется, что это одноклассница моя какая-нибудь. Нет, ну она, кстати, действительно очень миловидная, так сказать, талантливый человек. Даже помладше будет, мне так ощущение. Да. Но надо сказать, что у нее, конечно, биография была очень тяжелая. Тяжелая, во всяком случае, но надо сказать, давай расскажем все-таки про нее. Она воспитывалась в нетрадиционной семье. Наверное, до воспитания, потому что все-таки следующий шаг. Она родилась в очень бедной семье. Да, ее отец страшно пил. Бросил семью, бросил семью. И сказать, она воспитывалась в семье из двух женщин. Матери и ее подруги. И это, в общем-то, тема, вот то, что она воспитывалась в семье двух женщин, конечно, гендерная тема, она была всегда, вот, когда мы дойдем до ее политической карьеры, мы об этом, естественно, вспомним, потому что для нее гендерная тема проходит, так сказать, краеугольным камнем по всей ее политической карьере. Ну, хотя, вы знаете, она в своих высказываниях всегда подчеркивает, что она не потому, что женщина или потому, что молодая премьер-министр, а совершенно по другим причинам. Я даже готов... Вот, я никогда не думал о своем возрасте или поле. Я думаю о причинах, по которым я пришла в политику, и о тех вещах, благодаря которым мы завоевали доверие электората. Об этом она сказала после избрания. Ее цитирует сайт fontanka.ru. Совершенно верно. Но я хочу еще, может, как бы добавить, что, в общем-то, конечно, она не первый премьер-министр, которая стала, так сказать, ну, из простой семьи, потому что, если вспомнить длинную историю финских премьеров, то там были дети и плотников, и школьных учителей, и фермеров. Но вот все-таки она первая, кто выросла в однополой семье. И, кстати, она не первая женщина премьер-министра. Она самая молодая, но не первая. Там у нее было, до нее было, по-моему, 4 премьер-министра. И президент госпожа Халана. Да, еще, кстати, интересно, что как она становится еще и лидером социал-демократической партии. И таким образом 5 партий, которые входят в правящую коалицию в парламенте Финляндии, представляют, возглавляют, точнее, женщины. Все 5 партий, все возглавляются женщины, причем 4 из них моложе 40 лет. Она очень рано, кстати сказать, начала свою трудовую деятельность, причем начала она совсем простой работе. Она работала в пекарне с 15 лет. Ну, собственно, работала она еще потому, чтобы заработать и на учебу. А училась она в университете в Тампере. И, в общем-то, политика, надо сказать, она там еще каким-то, так сказать, подрабатывала на каких-то небольших предприятиях. В супермаркете работала она, это очень известная. На кассирше она работала. Да, это очень известная история, и мы о ней напомним, наверное, когда расскажем. Я люблю скандалы. Когда ее обидел ни за что ее эстонский коллега. Совершенно верно, глава МВД, между прочим. Мы сейчас должны прерваться, Михаил Соломович, я только скажу одну вещь. Вот мы сказали то, что она выросла в однополой семье, но росла-то она ведь не в то время, когда это считалось нормальным и в самой Финляндии. Это сейчас, может быть, никого там не удивит. Да, она тогда... так и сказала, что она сказала, что только после 2000 года, только в 21 веке, ее происхождение и то, что она выросла в такой семье, ну как-то с этим смирились. Она это называла радужной семьей. Да, до этого они вынуждены, она была вынуждена это скрывать. Но, кстати говоря, всем людям, которые сейчас сидят и возмущаются таким консервативно настроенным, еще раз напомню, что 1 августа наша героиня Санна Марин вышла замуж за человека мужского пола. У нее уже ребенок есть. У нее есть ребенок. Вышла замуж за человека, от которого у нее уже ребенок есть, на секунду. Да, дальше, как говорится, вы это делаете сами, а во время рекламы, во время новостей и рекламы. .22.33 в столице, в эфире радио «Эхо Москвы». Добрый вечер. Программа «48 минут». Алексей Соломин, Михаил Гусман. Здравствуйте, Михаил Соломонович. Добрый вечер, дорогой Алексей. Добрый вечер. Я... рад тебя видеть. Взаимно. Вот. И я напомню, кстати, что... Прости. Кто сидит у пульта? Кто у нас сейчас? Сергей Николай Кузнецов. Сергей Кузнецов, можете передать большой ему привет. Большой привет Сергею. А когда Сергей, большой привет. Николая Котова, тоже ему передаю большой привет. Хорошо, когда увижу, обязательно передам. Мы сегодня говорим о премьер-министре Финляндии Санни Марин, шокирующе молодой премьер-министрке. Наверное, так сейчас правильно говорить. Ты знаешь, шокирующе... Лёш, на секунду, прости, я пытался вспомнить. Она занимает, вторая, по-моему, для того, что чемпиона мира по возрасту, я не мог вспомнить сейчас фамилию. Это ну, еще бы. Был президент, премьер-министр Бурунди, он стал 24 года премьер-министром. Я вот никак не мог вспомнить его фамилию. Так это было-то еще когда, в 1966 году, Мишель Микомберо. О, правильно, молодец. Вот держу на пульсе. У тебя просто не память, а энциклопедия. А под рукой, ты, в ноутбуке. Ты всех, я думаю, что ты всех премьер-министров Бурунди знаешь с момента я бы рад независимости был Бурунди. Я вот хотел тебе пример поставить, что смотрите, вот мой соведущий Алексей Соловьев знает, вот много чего не знает, а да. Вот всех премьер-министров Бурунди знает наизусть. Ну, еще и всех султанов Занзибара тоже знаю наизусть, если вы помните. Да, конечно. Причем и по отчеству, и по фамилии. А вспомните, кстати говоря, извините, еще одна викторина, самого молодого российского министра. В современной истории? Да. Николай Никифоров. Совершенно верно, Николай Анатольевич. Помните, во сколько лет он министр стал? Министр связи и коммуникации. А во сколько лет стал министром? По-моему, ему было... Нет, подожди. Он, я могу точно сказать, он работал до этого в Казани, в Татарстане. Тоже, кстати, министром связи, заместителем премьер-министра. Да, был. И вице-премьером был. Вице-премьером. В его случае он был чуть ли не 27 лет. 28 примерно, ну да, да. А ну, министром федеральным... Примерно, это 27. Да, федеральным министром он стал в 29 лет, представляете? Нет, он был тогда старше, чем я. Все-таки я, сейчас... подготовлен к твоим вопросам, викторины. Да, вас не проведешь. Это точно. Санна Марин. Итак, мы сказали о том, что она выросла в однополой семье, вынуждена была скрывать, но неблагополучная у нее была жизнь очень долгое время, всего добивалась сама. Кстати, она первая в семье своей получила высшее образование, и это тоже, в общем, плод ее собственных усилий, устремлений. Она хотела добиться, вот она как-то вырваться хотела из этой жизни. Работала она на разных должностях, в том числе, вот мы сегодня сказали, кассиром, отметьте это для себя, потому что мы об этом еще поговорим. И в 2006 году она идет заниматься политикой. Вот примерно на этом месте мы остановились. Совершенно верно. Вступает в социал-демократическую партию Финляндии. Это, кстати говоря, не самая радикальная партия. То есть это левые, леваки, конечно, если... Подожди. Они левоцентристы, не леваки. Социал-демократов классическая. А Финляндия – это партия именно классического толка. Нельзя назвать леваками. Ну вот я хотел как-то... Видите, я сначала заявил и хотел это смягчить, но вы как-то мне сразу... Ну ладно... Просто признаю вашу правоту. Ну, кстати говоря, вообще же в правительство северных стран, северных европейских стран, они такие левоориентированные, они практически все же социал-демократические, да, даже есть такой феномен, такое явление, как вот социал демократии Северной Европы, страны с наиболее высоким уровнем жизни и коэффициентом, или как он называется, индексом счастья. Да, вот Финляндия занимает очень высокую позицию в этом рейтинге, считают себя счастливыми там люди. У всех своих проблем навалом, конечно, но тем не менее, вот казалось бы, чего там мучиться. Но вот вы видите, что судьба у нашей героини, в общем-то, была непростая. «Я из бедной семьи, и у меня не было бы никаких условий для достижения успеха и продвижения», говорит она, я цитирую по фонтанке, «если бы не сильная социальная поддержка государства и система образования». Это вот к вопросу о социал-демократиях, да? Я из радужной семьи, и это, конечно, влияет на то, что гендерное равенство, равенство и права человека имеют для меня важное значение. Итак, она... Ну, кстати сказать, давай поправимся сразу. Потому что пока мы сейчас с тобой разговаривали, я вспомнил, мы все-таки Николай Анатолия Щенкипрова мы слишком молодым сделали министром. Он все-таки 82-го года, а в 18-м году он стал, по-моему, да. Нет. Нет, нет, нет. Он 82-го года. Смотрите, он пришел в правительство Дмитрия Медведева. А Дмитрий Медведев когда у нас стал премьер-министром? 11-й год рокировка, 12-й избирается Владимир Путин. Нет, нет, нет. Министр... Да? Это на второй срок, когда пошел Дмитрий Медведев, Никифоров вновь первое время был... Смотрите, значит, у него министр связи и коммуникации 21 мая 2012 года, начало его полномочий. Ну, хорошо. Вот раз. Так вот. Так что не надо себя поправлять лишний раз. Да. Что? Я говорю, так что не надо себя лишний раз поправлять. Ну, хорошо. Ну, ладно. А то еще больше запутаемся. В 2012 году она избирается в городской совет Тампере. И даже потом становится председателем этого городского совета. Кстати говоря, вот в работе в этом городском совете она и получила вот такую первую свою известность. Именно известность как... Ну, я не скажу «железной леди», но вообще многие о ней говорят как о девушке, хоть и молодой, симпатичной и такой очень женственной, но весьма жесткого склада. Есть хорошее слово русское «упертая». Что-то между «упорная» и «упертая». Да, упорт. Да, да, не, она такая, ее, что называется, просто так не переубедишь. Да, очень были жаркие дискуссии. Кстати, вспоминают, вот, что по вопросу трамвайных путей, там какие-то были странные споры, и она отстаивала трамваи. Тоже, кстати говоря, тенденция такая молодых политиков. Вот она выступала, протолкнула эту идею. В итоге все у них вроде бы было хорошо. В общем, она много лет работает. Она, кстати сказать, очень... такой человек рациональный, в том плане, что она выходные дни целиком полностью подчиняет семье, ну, так до недавнего времени гражданского мужа, а сейчас уже официального мужа, своей маленькой дочке Эми. И надо сказать, что очень любит, так сказать, прогуливаться по городу с коляской, с дочкой в коляске, ее видят горожане, и, так сказать, она, так сказать, любит с ней ходить в парке. Это, скажем так, в порядке вещей. Uh-huh. То есть, ну, вот смотрите. В этом плане она в высшей степени демократична. А еще раз, я вновь шокирую консервативно настроенных наших слушателей, которые и так, наверное, уже наливают себе корвалол, накапывают после наших историй о том, что она выросла в однополой семье и вообще стала премьер-министром, что там вообще одни женщины возглавляют партии в коалиции. Еще одну вещь скажу, которая вас встревожит. Вот Михаил Соломонович связан с тем, о чем вы сказали. Заботится о семье, любит замечательно, все. Но в декрет ушла не она. Декретный отпуск по уходу за ребенком ушел ее супруг. И в Финляндии просто это тоже абсолютно нормально, а для нас это еще пока новинка. Хотя у нас тоже уже это принято даже на законодательном уровне. Ну, вроде бы писали, что потому что он же футболист, вроде бы в этот момент не было как раз, по-моему, было вне сезонья, вот что-то такое. А там еще другая причина. Просто она в этот момент как раз стала премьер-министром. Ну, это само собой, естественно. Было бы как-то странно уходить сразу в декретный отпуск, только ты получил. Хотя социальные государства, они, в общем, всегда заботятся. И обычно, знаете, как говорят в таких случаях, вот у нас, например, чем законодательство хромает, часто работодатель просто не берет фертильного возраста девушек на работу, потому что на наш декрет уйдет. А вот эта вот история с тем, что декрет может уйти и муж, она спасает от таких ситуаций. Но ты знаешь, что еще пишет финская пресса очень часто и очень, так сказать, все обращают внимание на то, как она одета. А одета она всегда, как считают наблюдающие за ней эксперты по моде, безупречно, но очень просто. То есть ее любимая одежда – это приталенные жилеты, это такие длинные белые рубашки, черные джинсы. Она не носит высокие каблуки. А самое главное, и это она несколько раз говорила, и это для нее является важным моментом, что она одевается только в одежду финских кутюрье и финских брендов. Ну, да. Ну, все-таки, когда политик такие вещи говорит, это уже немножко популизм. А про нее... Нет, ты знаешь, тут, понимаешь, какая штука? Тут не сколько она говорит, сколько об этом говорят. А. Ну, восстановим справедливость, понимаешь? Потому что все замечают, например, как там... там она будет, естественно, государственный праздник, День независимости. Выходит премьер-министр. В чем она одета? Естественно, ну, про мужчин и про... так сказать, политиков это гораздо менее замечаемый элемент в костюм от какого бренда одет тот или иной политик. Хотя тоже замечает. А вот что касается так сказать, нее, то здесь, конечно, все очень сказать, обращают внимание. Но вот на День независимости она, например, есть такая марка «Они Рус», такое длинное платье, она была слоновой кости цвета в пол. И, так сказать, это сразу обратили внимание модницы, поклонники, так сказать, премьера и так далее. Вам, кстати, Михаил Соломонович, надо на полставки куда-нибудь еще и светским обозревателем, да, устроиться. Во-первых, вас хорошо получается. А почему ты сразу меня хочешь лишить на половину зарплаты, на полставки? Нет, почему? К вашей основной ставке прибавить... Я что, не могу наработать на полную ставку, что ли? Вот что за дискриминация? Ну, потому что, слушайте, у вас много работы, и как-то не хочется таз обделять-то ваше внимание. А я ночью буду сидеть и строчить заметки в модные журналы ночами. Хорошо. Вот с тобой закончу эфир и сразу сяду писать заметку о платьях государственных деятелей и костюмах государственных мужей. Ну вот, кстати... К утру будет готово. Если наши слушатели хотят опробовать себя в этой роли, можно... У Санны Марины есть Инстаграм. Можно лично ознакомиться. Кстати сказать, у нее 300 с чем-то тысяч этих самых... Фолловеров. Фолловеров. Вот, ну, подписчиков. Подписчиков. Да, фолловеры вас на вашем хулиганском языке. Ну, уже я тоже русское слово, фолловеры. Вполне, мне кажется. Значит, я еще хотел добавить одну такую деталь, рюшечку. Вот мы, давай. Поскольку сейчас говорим о такой светской стороне дела, о том, во что она одевается, и сказал я уже о том, что она, в общем-то, считается упертой и такого характера-то ого-го. Очень любит порядок, пишет Фонтанка.ру тоже в большой статье о ней. Очень любит порядок и в личной жизни, и в политике. И как вы думаете, какое занятие она любит больше всего для того, чтобы расслабиться? Чем она занимается? О, подожди, я все помнил. Вот видите, я как в духе «что, где, когда», я вам все необходимые подсказки уже дал. Я знаю, что она любит прогулки, я знаю. Да. Прогулки любит точно. А что еще? Точно не вышивает. Точно не вышивает, но я, в общем-то, вам правильный ответ уже назвал. Любит порядок она. Уборкой она занимается для того, чтобы расслабиться. Об этом она заявляла в интервью. То есть ты хочешь сказать, любовь к порядку — это форма хобби. Да? Ну, я тогда хочу тебе сказать, радиослушай, я начисто лишен этого хобби. Вы же гоните от себя. Я просто начисто, вот просто начисто лишен этого хобби. Любви к порядку. У меня, вот ты как-нибудь придешь ко мне, даст Бог, в кабинет, у тебя все, стол завален, и только я один знаю, где какая бумажка лежит. Смотрите, это разные вещи. Любовь к порядку и любовь к уборке. Вот я бы эти вещи разделял, потому что можно любить порядок, но ненавидеть убираться. Такое тоже встречается. Я сторонник политического порядка, но при этом беспорядка на столе. Это два разных понятия слова порядок. Кстати, о порядке. Мы с тобой ничего не сказали о политических взглядах нашей героини. А она, например, ведь Финляндия традиционно страна нейтральная. И это записано в Конституции. И это, так сказать, стародавних времен. Так вот, она выступает за снижение. Тем не менее, в Финляндии есть вооруженные силы. Угу. Хотя она не ходит ни в какие военные блоки. Но она выступает за снижение числа совместных военных учений финской армии с НАТО, Соединенными Штатами. Она категорически противник, хотя вот в последнее время в Финляндии есть такие разговоры, категорически противник присоединения Финляндии к НАТО. Поэтому кстати сказать, еще она, такой убежденный противник строительства новых атомных электростанций. Она в этом плане, против ядерной энергетики в мирных целях, и в том числе строительство атомных электростанций. Так она еще и сторонник того, чтобы страна на законодательном уровне запретила использование автомобилей на горючем топливе. Скажем так, в перспективе, потому что она понимает, что сейчас это нереально 100% провести этот закон, но как программу свою, да, она это выдвигает. Это правда. Ну и, кстати сказать, она выступает против ограничения въезда в страну мигрантов. То есть она в этом плане достаточно демократична, как большинство социал-демократов. Она считает, что это нельзя ограничивать законодательно, а регламентируя такими специальными положениями и так далее. 30 тысяч человек в год въезжает, приблизительно мигрирует в страну. На первом месте, по-моему, может быть, это не самые свежие данные, но на первом месте иракцы, на втором месте россияне, как ни странно. Вот, 30 тысяч въезжает, но, вы знаете, 17 тысяч в год из страны уезжает. Что, может быть, если там есть какие-нибудь радикально правые, наверное, их напрягает тоже, я не знаю. Кстати сказать, я вот сейчас, пока рассказывал про то, что не знаешь, я все-таки специально открыл сайт премьер-министра. Так вот, в графе увлечения там идет прогулки на природе, а не только порядок. Ну, видите, она в интервью изданию «Иль» говорила об этом. Может быть, она решила, что для сайта, это слишком обычно, это же финны. Они все любят порядок, этим никого не удивишь. А прогулка на природе, какие финны уже любят гулять на природе? У них повсюду эта природа, они живут в ней. А погулять на природе – это что-то уникальное, понимаете? И поэтому записала, естественно, популизм, Михаил Соломонович, популизм. Я тебе скажу, она вообще, популизм рознь. Потому что я тебе скажу, что ее популярность за то время, пока она работает премьером, только выросла. И это все-таки дань ее конкретным шагам, конкретным. Она ведет себя в высшей степени аккуратно, как политик. Она не допускает, шатаний политических. Она придерживается той программы и партийной, и правительственной, которая была провозглашена. А это все замечают избиратели, замечает население. Это вызывает у людей поддержку, вызывает у людей, уважение. Тем более, я еще раз говорю, что правительство сейчас, если я об этом сказал, многопартийное. Там, вообще-то говоря, это так исторически, в Финляндии многопартийное. И, оно очень, в политическом смысле слова, пестрое. Но вокруг премьера в ее лице все-таки наблюдается определенное сплочение. И это немаловажная история. Я надеюсь, что наши слушатели понимают, что я все-таки в большей степени шучу, когда так иронически высказываюсь о нашей героине. Во-первых, мне не пристало, потому что я на 4% скандинав. У меня есть скандинавская кровь, я пока не знаю, финская или шведская, или какая иная, но это все, в общем-то, родственные мне люди. Я хочу обратить внимание наших слушателей, что в зависимости от того, кто является нашим героем, все новые и новые качества проявляются в моем соведущем. То выясняется его глубинные знания чешского языка, то, откуда ни возьмись, прорастают скандинавские корни. Вот как-нибудь надо к Африке будут подойти, да, кому-то из африканских лидеров, и уж там проверим Соломина на, генеалогию африканского континента. Просто, вы знаете, тут теория Николая Котова о том, что моим отцом является Бьерн Ульвиус из группы Абба, она просто обретает некоторые основания документальные по поводу 4%. Ладно, это маленькое лирическое отступление. Важно сказать. Хорошо, что ты не ведешь свое родство от глубоко уважаемого художественного руководителя Малого театра. Так, значит, ты можешь по ходу пьесы... у меня нет никаких оснований говорить, что мы с ним родственники. Я не говорю о том, что у тебя есть такая бьющая в глаза театральность. Вот так я бы сказал. Только разве что. Извините. Я не знаю, кстати, хорошо это или плохо. Вот вы меня критикуете сейчас за это или нет. Смотрите, очень важная история. Как она стала премьер-министром? Она же стала тоже не на пустом месте. Был скандал, связанный с сотрудниками почты, с сортировщиками, которым вдруг предложили заключить новое трудовое соглашение, которое фактически урезало им зарплаты. Они устроили забастовку. В итоге замешана в это оказалась репутация, подмочена оказалась у правительства. И даже у правительства, а конкретно у премьер-министра. Правительства и лидера ее партии Анти-Риме. Да. Лидера социал-демократов. Она была вторым номером в партии. Да, и в итоге премьеру пришлось уйти в отставку, и на его место как раз пришла наша героиня Санна Марин. И вот тогда и произошел вот этот, случилось это высказывание скандалезного главы МВД Эстонии Марта... Нет, там, прости, Леш, там в чем посмотреть. Почему? Ведь мы говорили о том, что многопартийное правительство, сложная коалиция. Главным партнером была партия «Финляндский центр», именно которая и была недовольна действиями главы правительства и лидера социал-демократов Анти-Риме. Но он ушел в отставку, и предполагалось, что может быть новый выбор, но постольку партия выгнала сразу, не объявляя выборы, а новую кандидатуру на пост премьера, а она была до этого, кстати сказать, в кабинете Риме министром транспорта и коммуникаций, то и выборы удалось не проводить, и она возглавила правительство. То есть таким образом избежали парламентского кризиса. А вот реакцией на это назначение было выражение главы Министерства внутренних дел Эстонии Марта Хельме. Он сказал, что у него дословно волосы встают дыбом от произошедшего в Финляндии. Продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты, необразованные люди, также выбились в члены правительства. Надо сказать, даже что... Ленин вспомнил, когда это говорил. Он даже вспомнил выражение Ленина о том, что каждая кухарка может управлять государством. Это вообще было, так сказать, таким, знаешь, резким выпадом. Но ему потом пришлось извиняться, между прочим. Только не ему. Извинился-то президент Эстонии. Ну да, но он тоже потом извинился. Санна Марин отреагировала на это. И надо сказать, что она отреагировала очень так достойно, я бы сказал. Она написала в Твиттере, это средство коммуникации, разные мировые лидеры его используют, вы знаете об этом. Она ответила на слова Хельме, что очень гордится Финляндией, поскольку здесь, далее цитата, ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого работника, специалиста и предпринимателя. Ну, видишь, как замечательно. Я должен сказать, что мы говорили о том, что сейчас практически вся руководящая часть финского правительства состоит из женщин, так буквально через несколько часов наш с тобой коллега, журналист газеты Хельсингин Саномат Томас Нисхаганс, он сделал такой коллаж из фотографий ведущих финских женщин-политиков, которые возглавляют сегодня, это вообще уникальная история, все пять парламентских партий. Вот все пять парламентских партий являются женщины. И эта картинка мгновенно разлетелась по всей Финляндии в интернете. И ее назвали великолепной пятеркой и даже назвали новыми Spice Girls. Невероятно. А так, мне кажется, это будет как-то тенденция продолжаться. Вообще, они давно уже замечают, что женщин становится все больше в политике. Там даже есть, я не знаю, квоты это или не квоты, но определенное количество женщинам должно доставаться в партийных структурах. Нет, сейчас уже вопрос стоит о квотах для мужчин. Да, в том-то и дело, что сейчас женщин становится очень много, и мужчины скоро будут бить тревогу. У нас больше. Пять парламентских партий во главе пять женщин. Так я говорил до этого. 11 министерских партий. Портфелей 11 министерок. О, как это сказать-то правильно, чтобы никого не обидеть? Министерш. Министерш это вот сейчас так не говорят. Я понимаю. Президент Нисте борется очень тоскливо на фоне, так сказать, вы думаете? Женского правительства. Он элегантный мужчина. Его окружает. Мало того, что большинство его коллег по Государственному совету, кстати, Государственный совет называется вот этот орган исполнительной власти, который возглавляет премьер-министр. В Финляндии это так. В огромной количество женщин, да еще и молодых, вот видите, 30, хоть и замужних, правда. Ну, смотри, и завершаем, мы, наверное, уже сейчас наш разговор. Да. Так вот, благодаря ее премьерству партия социал-демократов на 3%, с 17 до 20, увеличила свой рейтинг популярности в Финляндии. Более того, мы не можем, опять-таки, не коснуться темы пандемии. Считается, что правительство, возглавляемое Санной Марин, достаточно эффективно выбрал тактику по борьбе с пандемией в Финляндии. И в этом плане Финляндия находится, ну, скажем так, достаточно, ну, относительно успешно проводит антипандемическую политику. Да, она не попадала, во всяком случае, в сводки с плохой статистикой обычно. Никогда, по-моему, не видел да, ее. Но вот с другой все стороны, время. Ее... Время. Простите. А так было хорошо говорить про такую красивую женщину. Да, нет, не то слово. А ну другая красивая женщина, Лена Лиховская, сейчас принимает эстафету. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Всего доброго. 48 минут.